Глава 10. Марьян Вайда. Перед открытым чемпионатом Франции по теннису 2006 года Новак Джокович оказался в непростой ситуации. В последние недели его спортивный прогресс не сдвинулся с места. После поражения от Роджера Федерера в Монте-Карло он проиграл в Барселоне испанцу Даниэлю Хименетраверу, который на тот момент занимал лишь 178 место в мировом рейтинге и находился более чем на 100 мест позади серба. На турнире «Мастерс» в Риме он не прошел квалификацию, а на стадионе «Ротенбаум» в Гамбурге, соревнование тогда еще входило в серию ATP «Мастерс», вылетел во втором туре, проиграв испанцу Фернандо Вердаско. Кроме того, он был вынужден ездить по миру без тренера. После расставания с Рикардо Пьяти Джокович все еще находился в поисках наставника, который бы полностью сосредоточился на нем. И такого он нашел на открытом чемпионате Франции 2006 года. Новым тренером Джоковича стал Марьян Вайда, словацкий экс-профи, который руководил сборными своей страны на Кубке Федерации и Кубке Дэвиса. Также в команду попал и бывший шестой номер мира, соотечественник Джоковича Кароль Кучера. История о том, как Вайда и Джокович встретились, не тянет на сюжет для спортивного романа. Не было такого, что они посмотрели друг другу в глаза и тут же поняли, что им суждено работать вместе до конца своих дней. В действительности все случилось так. Советники серба предоставили ему список потенциальных тренеров перед открытым чемпионатом Франции. Джокович должен был выбрать имя из списка. Его выбор пал на Вайду. Однако словак не сразу согласился. Он был не так уж свободен, как считал окружение Джоковича. У него самого две дочери, Наталья и Никола Вайдовы, которые хотели попасть в профессиональный теннис. Николе 17 лет, и она вот-вот должна была перейти из юниоров в женский взрослый теннис. Говорили, что младшая дочь Наталья была немного более талантлива, чем сестра, которая на 7 лет старше ее. И кто, как не отец, который сам был теннисным профессионалом и хорошо разбирался в тонкостях спортивного бизнеса, должен был помочь им обеим. Однако, в конечном счете, 41-летний тренер принял решение не в пользу семьи и выбрал Джоковича. Возможно, шансы его дочерей на успех показались ему недостаточными, а сотрудничество с 19-летним юношей, который уже входил в топ-100, виделось ему более перспективным. Дочери Марьяна Вайды так и не поднялись с самых низких мест в мировом рейтинге. Любопытно, что в рейтинге WTA сестры идут друг за другом. Примечание. Рейтинг WTA. Система подсчета очков женской теннисной ассоциации, показывающая успешность выступления теннисисток. 473 место – лучший показатель Натальи, 474 – наивысшая позиция Николы. В 2016 году Никола отказалась от своих профессиональных амбиций, а через 3 года за ней последовала Наталья. С точки зрения перспектив, Марьян Вайда принял правильное решение. Тренер быстро все согласовал с Новаком Джоковичем в преддверии открытого чемпионата Франции по теннису 2006 года. После турнира должна была начаться их совместная работа. Но до этого сербу еще предстояло пройти второй турнир «Большого шлема» без помощи словака. Никто бы не удивился, если бы в этот переходный период между двумя тренерами Джокович очень быстро покинул корты Парижа. Но вместо этого в его дверь постучался величайший спортивный успех в карьере серба на тот момент. 19-летнему юноше удалось выйти в четвертьфинал. И если в первом раунде ему удалось заставить сдаться не очень известного перуанца Луиса Хорну, то после этого имена его соперников выглядели как список номинантов Зала Славы ATP. Фернандо Гонсалес, олимпийский чемпион 2004 года, Томми Хаас, бывший второй номер в мире, Гаэль Монфис, главный талант 2004 года и любимец французских поклонников тенниса, Джокович победил их всех. Особенно впечатлило его выступление против Монфиса в 1/8 финала. Французы жаждали получить своего чемпиона на открытом чемпионате Франции. В 1983 году Яник Нуа стал последним французом, выигравшим самый значимый турнир на грунтовых кортах в мире. Монфис считался законным преемником Нуа, не в последнюю очередь из-за его игры на публику, которой славился и его предшественник. 5 июня 2006 года в прекрасный день начала лета на корте Сюзанны Ленглен не было ни одного свободного места. Монфис против Джоковича. За поединком представителей нового поколения теннисистов с неистовой страстью наблюдали 10 076 зрителей. Стадион бушевал. Монфис обращался к толпе после каждого выигранного розыгрыша, побуждая болельщиков поддерживать его еще громче. Правда, это не помогло. Джокович сохранил хладнокровие и под давлением показал еще более профессиональную игру. Серб довел Монфиса до отчаяния своей неподражаемой обороной. Когда же француз сам попытал счастье в обороне, Джокович переключился в атакующий режим. Затем он начал гонять Монфиса то вправо, то влево и нещадно разгромил его со счетом 7-6, 7-6 и 6-3. Молодой человек доказал, что он может проявить свои самые сильные качества, когда все вокруг настроены против него. Новак Джокович черпает силы в непризнании публики. Таково его жизненное кредо. После завершающего выигранного розыгрыша серб бросил ракетку на красный грунт и вскинул руки в небо. Панорамный кадр на короткое время переключился на его сектор. На скамье, где вскоре должен был занять место Марьян Вайда, сидел лишь один друг детства из Белграда, праздновавший триумф своего приятеля. Зрители радостно аплодировали тому, кто победил их любимца. По ходу встречи они поняли, что Монфису не по зубам такой противник. Уж больно он цепкий и сфокусированный. Слишком волевым оказался новичок с Балкан. Монфис на год старше Джоковича. В юношеском возрасте француз выиграл практически все крупные турниры. Он победил в трех из четырех турниров «Большого шлема» среди юниоров за один год. На открытом чемпионате Австралии, на открытом чемпионате Франции и на Уимблдоне. Такого не удавалось ни одному молодому игроку со времен легендарного шведа Штефана Эдберга. В конце 2004 года Монфис с большим отрывом лидировал в молодежном мировом рейтинге. Если Новак Джокович в то время был новичком, возможно, даже аутсайдером в профессиональном спорте, то Гаэль Монфис считался надежной опорой, французской надеждой, безусловным талантом. Однако после этого поединка 1/8 финала 5 июня 2006 года некоторые эксперты начали сомневаться. Возможно, им все же лучше было поставить свои деньги на этого стойкого, несгибаемого серба. Успешный профессионал — это нечто большее, чем просто совокупность уникального атлетизма и игрового таланта. Способности Монфиса по сей день не вызывают сомнений, и француз все еще остается в числе лучших. По данным на ноябрь 2016 года, он занимал 6-е место в мире. Его 10 завоеванных титулов ATP говорят сами за себя. Тем не менее, над всеми его успехами нависает вопрос. Что если? Что если бы он смог полностью реализовать свой потенциал в течение нескольких лет? Если бы он был более сосредоточен на тренировках? Если бы нашел тренера, который выжил бы из него все до последней капли? Однако мы никогда не узнаем ответов на эти вопросы. Потому что этого никогда не было. Великая французская надежда в лице Монфиса не воплотилась в жизнь. После победы над местным героем Новак Джокович встретился в четвертьфинале в Париже с игроком, который на тот момент оправдывал любые ожидания, с Рафаэлем Надалем, действующим чемпионом открытого чемпионата Франции, занимавшим 2-е место в мире. Годом ранее испанец выиграл титул в своем первом выступлении в Париже, в возрасте 19 лет и 2 дней. Соперники приходили в отчаяние от агрессивного топ-спина Надаля. В 2006 году он отправился в Париж, одержав подряд 53 победы на грунте. Перед четвертьфинальным поединком с Джоковичем Рафа твердо рассчитывал на свою 58-ю победу подряд. Это также было столкновением двух совершенно разных стилей. Надаль ходил в синей рубашке без рукавов, которая выгодно подчеркивала его мускулатуру. Это бросалось в глаза зрителям. Черные волосы длиной до плеч житель Майорки убрал с лица белой повязкой. На нем были узкие белые брюки длиной 3/4, заканчивающиеся ниже колен. Его соперник, напротив, выглядел как налоговый консультант. Аккуратная короткая стрижка, выверенная как по линейке. Вдобавок Новак Джокович спрятал волосы под белой бейсболкой. Наряд дополнили белая футболка свободного кроя и темно-синие шорты. В соревновании по внешнему виду Надаль явно уступал, теряя симпатии еще до первой подачи. По крайней мере, так решили фанаты, по мнению которых теннис должен освободиться от двусмысленного имиджа белого спорта и стать частью яркой поп-культуры. В первом сете поединок на корте оставался значительно более равным, чем на подиуме. Надаль быстро выиграл гейм на подаче серба. Джокович постепенно повернул ход игры в свою пользу. Первый сет закончился победой Джоковича со счетом 6-4. Во втором сете Надаль быстро повел 3-0, но Джокович отыгрался и смог сравнять счет до 3-3. И все же действующий чемпион не упустил инициативу из своих рук и выиграл второй сет со счетом 6-4. После проигрыша сета серб вызвал на корт физиотерапевта, который выполнил с ним несколько упражнений на растяжку спины. В третьем сете Джокович разыграл всего 3 очка в гейме на своей подаче. При счете 15-30 он прервал игру и подошел к сетке. Сдался. Из-за боли в спине. Он быстро подал руку победителю, указал на свою спину и отправился к своей скамейке. Как и во многих предыдущих матчах, в этом четвертьфинале открытого чемпионата Франции не было серьезных причин, которые могли бы вызвать острую боль во время розыгрыша. Ни до, ни после перерыва. Это еще одно поражение, которое создало сербу репутацию человека, который быстро сдается, когда счет складывается не в его пользу, и он больше не верит в изменение ситуации. Тем не менее, выход в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису стал его самым большим успехом на тот момент. Затем последовала пресс-конференция, которая поразила многих зрителей. «Я думаю», — объяснил на ней Джокович, — «что я контролировал игру. Я сыграл сегодня довольно хорошо. У меня все было под контролем. Даже с поврежденной спиной я смог выровнять игру. Я думаю, что сегодня я мог бы победить. Он не непобедим. Я понял это сегодня». Надаль был удивлен такими словами о своей 58-й победе. Он попросил перевести ему с английского на испанский заявление Джоковича. «Серьезно? Он так сказал? Ну что ж, пусть так думает, мне нечего на это ответить». Это положило начало той многолетней, ожесточенной конкурентной борьбе, которая по сей день держит в напряжении теннисный и спортивный мир. Несколько дней спустя Надаль продолжил свою победную серию на грунтовых кортах, вырвав 59-ю и 60-ю победы, и защитил свой титул на Ролан-Гаррос, победив в финале Роджера Федерера. На тот момент Рафе принадлежало звание мировой суперзвезды. Между тем, Новак Джокович также не терял времени даром и достигал новых высот. Через неделю после открытого чемпионата Франции он поднялся с 40-й на 23-ю позицию в мировом рейтинге, а также начал сотрудничество с Марьяном Вайдой. Словак, проживавший в Братиславе, начал переезжать со своим новым подопечным с одного турнира на другой. В конце июня на Уимблдоне этот дуэт вышел в 1/8 финала. Чуть позже они отпраздновали свою первую совместную победу в турнире ATP в Амерсфорте в Нидерландах. Это не был громкий турнир с большой репутацией, и все-таки победа в турнире остается победой в турнире. И взять титул под руководством нового тренера – это всегда очень значимо. В финальном матче Джокович победил чилийца Николаса Массу со счетом 7-6 и 6-4 за 140 минут. После матча Джокович аж прыгал от радости, как будто у него в ботинках пружина. Затем отбросил ракетку в сторону, упал на колени и воздел руки к небу. На его скамье на этот раз все выглядело не так мрачно, как несколько недель назад на открытом чемпионате Франции. Его победе на открытом чемпионате Нидерландов аплодировали два человека, которые в ближайшие годы должны были сыграть решающую роль в его жизни. Конечно же, его новый тренер Мариан Вайда. В открытой бело-голубой рубашке поло со свисающими в вырезе солнцезащитными очками и в гаванской шляпе он мог бы сойти за туриста с Майорки. А рядом с Вайдой Елена Ристич с огромной радостью разделила это счастье со своей второй половинкой. В розовом топе с открытым животом она восхищается своим Ноле. Если в начале их отношений еще можно было предположить, что ее молодой человек подстроит отчасти свою карьеру под желание своей амбициозной и успешной девушки, то теперь этот маятник явно качнулся в сторону Новака. Его подъем в мировом рейтинге за последние недели был слишком уж крут. Победа в турнире к северо-востоку от Утрехта — это только начало их совместного путешествия по главным теннисным кортам мира.